Глава 17. Ранди. Манера общения Руэлла ничем не напоминала феодальное высокомерие сэра Алви. С дедом Руэлл был в меру официален, разъяснил ему доходчиво, что маги важны для королевства, поблагодарил за то, что нас с братом выдающихся талантов вырастили и уберегли, внес нашу семью в какой-то реестр, затем выдал моему деду грамоту, в которой все это было написано, только более пафосно. При виде печати с гербом короля возле собственной фамилии дедушка предложил гостю сесть и велел мне налить ему чаю. И во взгляде моего сурового предка на меня прочиталось нечто вроде одобрения. Неожиданно. Возможно, он впервые почувствовал не стыд за приблудных выкормышей, как иногда называл нас со Стайлем в деревне, а гордость. И я поняла, что грамоту дед будет показывать всем, кто посмеет раскрыть рот, а может, даже станет хвалиться ею, ведь не каждый в деревне способен предъявить благодарность от короля с печатью и гербом. И мама тоже улыбалась. Я почувствовала от нее то же, что и от деда, гордость, почти равную успокоению. Для меня это было счастьем. Так что, когда мы вышли из дома, Руэлл показался мне настоящим героем. Честно говоря, после всего, что он сказал дедушке, даже я сама почувствовала себя кем-то более значимым. Оттого внутри словно стало больше воздуха и пространства. «Вы светитесь вся», — заметил с мягкой улыбкой Руэлл. «Это лучи так падают сквозь ветви», — сказала я. Мы пошли в замок по дороге через лес, и мое собственное «я» начало путаться в показаниях. Ум напоминал, что Руэлл меня использует в личных целях, и чтобы я не обольщалась. Но мне так хорошо было сейчас. «Тогда обязательно стоит гулять с вами в таких аллеях», — сказал Руэлл. «В академии их нет». «А давайте сделаем круг», — улыбнулся он. «Есть тут более длинный путь к замку, желательно самый длинный». И мое сердце начало таять. «Здесь очень хорошо. Тихо». «Нет, прислушайтесь», — сказала я еще робея, но внезапно чувствуя к Руэллу доверие. «Лес всегда полон звуков, потому что он живой». Лесные пичуги переговаривались друг с другом, несмотря на мороз. Ветер шумел далеко наверху, в самых кронах. Возле нас хвойные лапы едва шевелились, а потом совсем замирали. Где-то пролаяла собака, хрустнула ветка. Лебяжьим пухом срывались хлопья со сливочного неба. Руэлл остановился, обвел глазами вокруг себя и кивнул. «Да, вы правы, Ранди». Сердце в моей груди стало как масло возле печи. Он не посмеялся над моими словами, а согласился. Это такая редкость. И меня потянуло совсем не по-людски, а скорее как к Хендеру, приблизиться к Руэллу, втянуть ноздрями его запах и впитать в себя, чтобы потом точно различать все нотки его настроения и узнавать его издалека. Какой глупый порыв. Во-первых, мне пока не дано. Во-вторых, он не поймет. Интересно, знает ли Руэлл вообще, что я наполовину Хендер? Сейчас в ауре этого точно не видно. А если узнает, не будет ли чураться, как другие? Впрочем, он не похож на других. «Знаете, почему еще я люблю лес?» — проговорила я смелее. «Потому что красивый?» «Не только поэтому. Он спокойный. В лесу все естественно. Ты проснешься утром, думаешь о делах и проблемах, а деревья уже стоят. Они просто живут и не думают, почему их листва шевелится. Не беспокоятся, что им готовить на завтрак, что надеть и что подумают о них другие деревья. Представляете, как замечательно? Они растут и смотрят на солнце, а ночью на звезды. Когда я волнуюсь, я всегда иду в лес. Он лучший советник и учитель». «А вы романтик, Ранди». «Спасибо», — расцвела я. «Вы постоянно отмечаете во мне что-то хорошее». «Это совсем не трудно», — заметил с ответной улыбкой он. Я не переключалась на Перигеи, потому что сейчас, рядом с Руэллом, хотелось чего-то обычного, словно я и он — пара, гуляющая по лесу. Ведь можно же было вообразить. Мне всегда мечталось, что однажды так будет. Тем временем широкая тропа вела нас меж высокими елями, будто живая. Заснеженная чаща продолжала петь птичьими голосами, перекрикиваться, трещать, шуршать, издавать шорохи, в общем, жить. Как же мне было хорошо. Я заметила желтоватые шишки у самых верхушек 10-метровых елей и задержалась на них взглядом. «Что вы стремитесь там разглядеть?» — поинтересовался Руэлл. «Знаете, это смешно, конечно, но мне иногда хочется побыть белкой, чтобы взобраться по веткам куда-нибудь высоко-высоко. Или птицей, и увидеть все сверху. Мне кажется, было бы очень красиво». «А вы не пробовали это сделать во сне?» «Во сне?» — удивилась я. «Разве можно заказывать сны?» «Можно». Фиолетовые глаза смотрели на меня ласково и внимательно. «Я научу вас, если вы мне доверитесь». «Правда?» — обрадовалась я. «Спасибо, я бы очень хотела». «Дайте вашу руку». Руэл снял перчатку и в мою протянутую ладонь без варежки положил нежно-фиолетовый камешек. Кристалл с гладкими гранями, шершавый и неровный с одной стороны, был прохладным. Руэл накрыл мои пальцы своими и пояснил. «Это аметист. Опытные маги могут и без него управлять сновидениями, но тем, кто только вступает в мир волшебников, помогут вот такие камешки. Расскажите ему о своем желании и положите под подушку». «Неужели сработает?» «Обязательно», — улыбнулся Руэл. «Но для начала поносите его в своей руке. Наделите его своей энергией. Камни тоже живые существа. Чувствуете?» «Да», — сказала я просто потому, что не хотела казаться в его глазах совсем неумехой. Впрочем, я и вправду вскоре что-то почувствовала, но не в ладони, которой касался камень, а возле себя, словно воздух рядом со мной всколыхнулся и потеплел, обнял меня невидимым платком. Может, так чувствуется забота мужчины? А может, я ему нравлюсь? Ведь почему-то он меня поцеловал? Ощущение было приятным, и я улыбнулась камешку, а затем своему спутнику. «Интересно. Расскажите, что у вас тут еще интересного?» — спросил Руэл и предложил мне опереться о его руку. «Тут все невероятное!» — воскликнула я. «Посмотрите туда! За поваленными соснами есть овраг, а ниже — ручей. Возле него весной появляются самые первые подснежники, потому что вода теплая, живая. А вон там летом самая сладкая малина!» Я показала за противоположную сторону дороги. «Главное успеть полакомиться ею прежде, чем сюда доберутся медведи. А не знаете, какие сластены?» «И не боитесь конкурентов?» — спросил Руэл. «О нет, я же умею прятаться». «А хендеры?» «Они не любят малину», — рассмеялась я. «Да я и не боюсь их больше». «Потому что они стали более мирными? Как думаете, отчего?» Купаясь в его внимании, растаявшая в ощущении легкого, как марева от костра тепла, витающего вокруг меня, я вдруг разговорилась. «Идемте, покажу. Тут совсем рядом была древняя руна». «Была?» «Да. До того, как сэр Алви и Агнес...» Начала была я и осеклась, моргнув в недоумении, потому что лес потемнел. Не от того, что сгустились тучи, а потому что ели эти громадные, вечно неподвижные великаны внезапно развернулись к нам, заслонив собою небо. «Так что, сэр Алви?» — напомнила себе Роэл. Я, сглотнув, обернулась. С другой стороны, ельник тоже, словно согнутый вьюгой, обратил внимание на нас. Навис, не предвещая ничего хорошего. Кусты сгрудились впереди, преграждая путь во внеурочном полумраке голыми сучьями и сизыми сугробами. «И какая Агнес? Вы о его лесе?» — не унимался Руэл. Голос его прозвучал странно, потому что, поняла я, птицы замолкли. В воздухе волнами нарастали настороженность и напряжение, в резком запахе хвои, в грозном стоянии толстых стволов, в шелесте шишек и прохрустывании мертвых веток я вдруг отчетливо расслышала веление леса замолчать и прикусила язык. Затем взглянула на Руэла, улыбка сползла с его лица. «Что-то происходит», — проговорил он, понизив тон, и показал влево, туда, где за густой хвоей и валунами пролегала дорога к руне. Из-под еловых лап показались крупные лисы. Не прячась и не боясь людей, как обычно, они ощерились, глядя на Руэла. И вдруг, как по команде, раскрыли пасти, выдавая нечто среднее между лаем и хрипловатым вскриком. По моей коже пробежали мурашки. «Что они говорят?» Руэл нахмурился и, кажется, растерялся, отступая назад. В его пальцах загорелись искорки магии. «Не знаю», — я попыталась настроиться на образы, получалось ведь с драконом и Агнес. Одна из лис глянула на меня выразительно, затем на Руэла, другая прыгнула и цапнула его за штанину и так же быстро отскочила. Разряд его защитной магии только растопил снег. Но я внезапно поняла. Они меня о чем-то предупреждают насчет моего спутника. Неизвестно откуда взявшаяся сойка закружила над нашими головами, а сорока, сорвавшись с ветки, вдруг ударила клювом по руке, в которой я зажимала аметист. Камешек выпал. Что-то изменилось в ощущениях, но я не поняла, что. Лес зашелестел кронами, недовольный. Лисы продолжали тявкать и кричать, готовые кинуться снова. Я увидела белок, уставившихся на нас так настороженно. Нет, не на меня. Меня осенило, что ветви, звери, вороны и пичуги на деревьях все были нацелены на Руэла. Что происходит? Но он вдруг засмеялся и поднял руки, сдаваясь. «Все, все, я понял. Умываю руки, спокойно». Он щелкнул пальцами, и в тот же момент моя голова стала ясной, будто в нее влили ушат воды, витающее рядом тепло пропало. Звери, еще рыча и фыркая, отступили в кусты. Я взглянула, ошеломленная, на моего спутника. Он показался не таким симпатичным. «Мистер Руэлл, что вы сделали? Или что собирались сделать?» Не отпуская рук, Руэлл показал глазами на деревья и сказал. «Однако как вас защищает среда? Не видывал такого, а видел я многое. Вы у нас повелительница лесов?» «Нет, но вы не ответили». Фиолетовые глаза скользнули на меня. Они не излучали вину или что-то подобное. «Ничего страшного. Я просто хотел узнать, что вы скрываете». Лес зашумел снова, возмущенно, и я испытала то же чувство. «Так значит, вы...» «Вы же твердо решили не сотрудничать, хотя я не приказал, а попросил». «Разве так можно? Вы влезли в мою голову, сделали что-то еще. Нехорошо так». «Нехорошо выполнять свою работу хорошо?» Руэлл усмехнулся и пожал плечами. «Я и узнал-то всего ничего. Лес к вам так же неравнодушен, как и вы к нему». «Не надо прикрываться красивыми фразами. Я все поняла». «Красиво говорить я еще и не начинал. Хотите, попробую?» «Нет». Еле выпрямились и застыли. Стало светлее. «Значит, больше угрозы нет?» Но я не могла успокоиться. «Что такого вы делали, почему деревья так отреагировали?» — буркнула я. Руэлл продолжал осторожно поглядывать по сторонам, затем мягко улыбнулся и опустил руки. «Ничего страшного. Всего лишь поддел ваше эфирное тело и совместил его со своим. Разве вам было плохо? Мне, к примеру, с вами было очень хорошо. Может, тогда поговорим без хитростей? Расскажете, что здесь произошло, что сделал сэр Алви на руне, и не только там. Вы ведь что-то знаете, Ранди». Мое сердце билось взволнованно. В висках пульсировало от ясного, как гроза гнева. Он меня просто использовал. И если так откликается на его манипуляции лес, я точно ему ничего не скажу. «Мне пора возвращаться в академию», — выпалила я. «Пожалуй, мне тоже. Руку подать или откусите?» Бессовестный. Он совсем не чувствовал угрызений совести. Ну а что взять с сыскника? Захотелось ударить его от досады. Жаль, я никогда не давала пощечин. И вдруг на Руэлла со всего маха упала шишка. «Ой!» — он поморщился и потер плечо. «Полегче, мисс». «Это не я». «Ну да», — проговорил он. Я глянула резко, он снова поднял ладони. «Я ничего не имел в виду, мисс повелительница леса». «Я не повелительница». «Хорошо, договорились. Как тут пройти к замку, минуя канонаду?» «Направо и прямо», — буркнула я. «Идите сами, я и на метр к вам не подойду». «Будем шагать в шахматном порядке?» «Да». «Тогда с вас ход конем». Он еще смеется. «Здесь только олени. И знаете, даже если вы прикажете, я все равно вам ничего не расскажу». Руэлл покачал головой. «Успокойтесь, Ранди. На деревья посмотрите, видите? Растут и не обижаются, что их кто-то о чем-то пытался спросить. Я же не откусила вам голову». Я поджала губы и не ответила. Ему в шапку прилетела еще одна шишка. «Эй! Я могу засчитать это как покушение на должностное лицо», — погрозил мне Руэлл. «В тюрьму меня посадите», — насупилась я. Деревья зашумели. Руэлл глянул на кроны и качнул головой. «Не дождетесь». Остаток дороги мы прошли молча, ветер задул в спину, и меня тоже подмывало что-то сказать. Но я была слишком хорошо воспитана. А я снова поступила неправильно. Прежняя Ранди не стала бы возмущаться, — Отметила я про себя, когда мы наконец вернулись порталом в академию. И вдруг я поняла, что тут леса нет. Только зеркала, мраморный пол и дубовые панели. За меня некому заступиться. Но Руэл сказал: «Остывайте, Ранди. Поговорим с вами позже». И исчез, не доходя до выхода из крыла помещений. А я зашагала в общежитие, сердитая и одновременно довольная собой. Мне удалось узнать, откуда взялось зеркало, заполучить флакон с настойкой и не поддаться на провокацию опытного мага, правда, благодаря лесу. Я чувствовала себя почти героиней, хотя пришлось заглушать предательски пошептывающий внутренний голос. Нет, я не выдала тайну друзей. Это была уловка. Сама бы я ни за что. Впрочем, червячок вины все же грыз. На третий этаж женского крыла общежития я поднялась уже с меньшим воодушевлением. Вина стала больше, червячок вины толще, а внутренний диалог про то, как Агнес обрадуется и как мы обязательно поможем сэру Алви, звучал не очень убедительно. Но я же старалась. Однако не успела я дойти до порога своей комнаты, как у двери материализовался сам сэр Алви, взъерошенный и, кажется, злой. «Где Агнес?» — рявкнул он. «Что случилось?» «Не знаю». «А где ты шлялась, Ранди? Первокурсникам покидать Академию порталами разрешено только в исключительных случаях. Ты решила, что теперь во всем будешь исключением? Не рано?» Не спрашивая моего разрешения, ректор ворвался в комнату 303, чуть не сбил Данку в домашнем халате, влетел в мою комнату и оттуда послышалось: «Агнес, ты цела?» Данка пробормотала, склонившись над моим ухом: «Божечки, он не в себе». Я только пожала плечами, ужаленная обидой. Вспомнила слова Руэла, что его нельзя обидеть, но обиделась еще сильнее. Я рисковала собой, своей репутацией, чтобы спасти этого надутого красавца, а он орет на меня. Захотелось швырнуть флакон в идеальное лицо. Я шагнула и вдруг остановилась. Черт, он же ректор, и он спас этим зельем меня от смерти. Чувства замерли в груди, как окаменевшая пена. Даже больно стало от того, что пришлось сдержаться. У обиды очень острые грани. Я вошла в комнату. Сэр Алви держал на руках крылатую лису, она тоже была возбуждена, но не только от того, что была рада его видеть. Ректор с мгновенным щелчком пальцев распустил вокруг нас полог непроницаемости. «Она покусала принца Ивара, но сама цела», — громким шепотом буркнул сэр Алви. «Мистеру Руэлу это не понравится», — пробормотала я. «Тем более, только что в Розендорфе на него тоже кидались лисы. Он вас подозревает». «Что ты ему рассказал, Ранди?» — вспыхнул сэр Алви. «Ничего», — выдавила из себя я. «У тебя вообще есть голова на плечах? Додумалась с этим шпионом разгуливать?» На моих глазах выступили слезы. Вот значит как. Очевидно, тот пленник в зеркале говорил правду, и в самом деле сэр Алви не очень хороший человек. Однако у меня теперь есть магия, значит, я могу помочь пленнику выбраться. Что ж, я это сделаю. Со мной нельзя так.